Калининграде я не бывала и, если честно, не особо жаждала там побывать. Я бы предпочла поездку в Прагу, ну или, скажем, в Варшаву. А тут Калининград. Очень надо. Наверное, я так сильно приуныла, что это тут же отразилось на интонации моего голоса. «Не особенно рада, да?» — сочувственно сказал Жак и тут же добавил. «Но ехать надо. Кроме вас просто некому. Я буду нянькой при немце, который станет искать какой-то дом», — разочарованно уточнила, глядя в окно на падающий снег я. «Ну, зачем вы так? Не нянькой, а сопровождающей». «Ладно». Я тяжело вздохнула, мысленно помахала ручкой заснеженным шпилем. «Праги. На каком языке изъясняется ваш приятель?» «Он довольно сносно говорит по-русски», — сообщил Жак. «Вы встретите его послезавтра в Калининграде. Он прибудет поездом из Берлина. Вагон номер 7». «То есть завтра мне надо вылететь в Калининград», — уточнила я, прикинув, что времени на сбор у меня в обрез. «Можете лететь хоть сегодня». «Спасибо, что дали время на подготовку», — усмехнулась я, направляясь к шкафу. «Дорогая, я сам не ожидал, что она грянет внезапно». Нажав кнопку отбоя, я выругалась так, как не ругалась очень давно. Черт бы побрал его, этого немца, вместе с домом его деда. Мало того, что вместо Праги мне подсунули Калининград, так еще и с немцем. По моему твердому убеждению, нуднее и скучнее нации просто не существует на земле. Естественно, тут же перед глазами вырисовывался образ некоего тощего блондина, похожего на Ганса. «Да что говорить, у меня теперь все немцы ассоциируются с Гансом, по-другому просто не выходит». «Интересно, где сейчас Ганс?» Ганс, с которым судьба меня натурально столкнула, в очень темном переулке пару лет назад, и благодаря которому я сейчас занимаюсь тем, чем занимаюсь, и работаю на того, на кого работаю. Он, этот человек, так и остался для меня загадкой, несмотря на то, что мы много раз были в деле вместе. Ганс сочетал в себе умение хладнокровно убивать и петь серенады возлюбленной. Он поражал своей резкостью, грубоватостью и в тот же момент удивлял отменными качествами дипломата. Он мог быть кем угодно, все зависело от обстоятельств. Но вот кем он был на самом деле, я так и не поняла. А внешность? Любой мог помнить только одно. Он был некрасивым. А спроси, каким именно он был, вряд ли бы кто-то смог описать. Наверное, именно потому, что он был блеклый, как лист бумаги, ему удавалось так ловко трансформироваться. Стоит отметить, что это очень ценное качество для человека нашей профессии. Будь он жгучим брюнетом с оливковыми глазами, наверняка бы уже давно мерил шагами камеру какой-нибудь тюряги. Но у него не было особых примет, у него вообще не было примет. Вздохнув, я распахнула шкаф и принялась перебирать вешалки. Вечернее платье в сторону. Зачем оно мне? Я же не по театрам буду ходить. Мама Мия, какая тоска меня ожидает. Неделя в обществе немца, да еще в качестве няньки. Как, туфли? Туда же. А вот джинсы, пара свитеров. Ну, можно еще брюки и блузку прихватить. Так, на всякий пожарный. Надо признаться, чемодан на этот раз я собрала на редкость быстро. И главное, он оказался полупустым и очень легким. Впервые. Утром следующего дня, едва продрав глаза, схватилась за телефон. Хотела купить билет до Калининграда на дневной рейс. Но, увы, все места были проданы. Единственное, что мне оставалось, лететь ранним утром следующего дня, а там сразу по прилете нестись на вокзал встречать Клауса. Времени на то, чтобы забросить чемодан в гостиницу, у меня не было. Это, конечно, было весьма неудобно, особенно если принять во внимание, что в Калининграде я совершенно ничего не знаю. Да и самолет мог задержаться. Но у меня элементарно не было выбора. Когда я прибыла в аэропорт, на улице было еще темно. Меня клонило в сон.